Сколько времени здоровый должен оставаться в ванне? Наконец, в какое время года лучше всего начать это укрепляющее лечение? Хорошим состоянием для принятия холодных ванн должно считать такое, когда все тело вполне тепло. Следовательно, кто достаточно согрет благодаря пребыванию в теплой комнате, работе или ходьбе, тот и находится в надлежащем состоянии. Кому холодно, у кого холодные ноги, кого знобит, тот в таком состоянии никоим образом не должен принимать холодной ванны, не согревшись предварительно ходьбой и тому подобное. Напротив, кто разгорячен, я говорю о здоровых людях, и как бы купается в поту, тот может смело принять нашу полную ванну. Примечание. Промокший от дождя или другим путем не должен иметь дело с водой. Она не принесет ему пользы. Тут же замечу, что после холодного купания не следует надевать мокрое платье. Последнее должно быть совершенно сухим. Едва ли чего-нибудь другого так страшатся даже спокойные, благоразумные люди, как идти в холодную воду разгоряченным, вспотевшим. А между тем нет ничего невиннее этого. И я смело на основании долголетнего опыта утверждаю, чем сильнее пот, тем лучше, тем действеннее купание. У многих людей, думавших прежде, что от такого лошадиного лечения их немедленно поразит удар, всякий страх, всякое предубеждение исчезали после первой же ванны. Разве задумается или побоится кто-нибудь помыть руки, лицо и даже груди, ноги, возвратившись домой вспотевшим настолько, что пот струится ручьями по его лицу, а пальцы слипаются? Всякий делает это потому, что умывание приятно освежает. Ну а действие такого обмывания на все тело разве не должно быть таким же? Может ли что-нибудь быть полезно отдельной части и в то же время вредно целом? Боязнь вредного действия холодных ванн, я думаю, основана на том наблюдении, что иные люди, выйдя в сильном поту на холод или на свежий воздух, особенно же подвергшись действию сквозного ветра, на всю жизнь расстраивали свое здоровье. И это совершенно верно. Скажу больше. Многие, входя в холодную воду вспотевшими, получали зачатки тяжелых болезней. Что же тут виновато? Пот или холодная ванна? Ни то, ни другое. И здесь, как вообще во всем на первом плане, должно быть не то, что сделано, а как сделано. В данном случае нужно обратить внимание, как потные люди пользуются холодной водой. Безумный может перочинным ножиком совершить ужасное преступление. Неразумное применение может превратить высочайшее благо в величайшее зло. Странно только, что в таких случаях обвиняют всегда добро, а не злоупотребление им. Итак, все дело в том, как применять воду. Кто в данном случае поступает по своему усмотрению, тот пусть и отвечает за последствия. Чтобы ответить на второй вопрос, как долго может здоровый человек оставаться в холодной полной ванне, приведу пример. Один господин, которому я прописал две такие ванны в неделю, явился ко мне через 2 недели, жалуясь, что здоровье его значительно ухудшилось, что он чувствует себя как во льду. Действительно, выглядел он очень плохо, и я никак не мог понять, почему вода не оказала ожидаемого действия. На мой вопрос, все ли он так сделал, как я советовал, он ответил: «Точнейшим образом. Я сделал даже больше, чем вы велели. Вместо 1 минуты я оставался в воде 5 минут, после чего едва мог кое-как согреться». В следующей неделе он применял лечение уже правильно, и вскоре к нему возвратилась прежняя свежесть и природная теплота. Этот случай прекрасно поясняет все другие, когда вода, по-видимому, причинила вред. Но не вода, не применение ее тому виной, а неосторожные, неаккуратные люди. По привычке они сваливают свою вину на ни в чем не повинную воду. Кто принимает полную холодную ванну, должен быстро раздеться